6 недель и 2 дня назад. Глава 38. Ты давно не говорила об Ане или о ее ребенке. Ник провел большим пальцем по моему подбородку. Или о леди озера. Мы были у него в старом плавучем доме с одной спальней, который он приобрел вместе с Биг Бенгом. Я была здесь в третий раз за 2,5 недели и начинала чувствовать себя комфортно. Я не думала, что мы из тех друзей, которые разговаривают. Чтобы подкрепить это заявление для нас обоих, я прижалась губами к его губам. Целоваться с Ником не было комфортно. Это не было мило или просто. Каждое мгновение прикосновения было грубым, необузданным и таким настоящим, что я должна была убежать. Это причиняло боль во всех смыслах. И даже больше, когда его прикосновения были легкими и нежными. «Хорошо», — сказал Ник, отрываясь от поцелуя ровно настолько, чтобы заговорить. Его губы все еще касались моих, словно перышком. «Мы не разговариваем. Ты сопровождаешь меня туда, куда мне нужно, и мы...» «Считаем до 7?» — предложила я. Мои размышления, наш флирт и физическая близость, до тех пор, пока я говорила с той же долей язвительности, что и он, мне удавалось оставаться на правильной стороне баррикад. Ник обнажил зубы в хищной улыбке, затем коснулся губами моей шеи в том месте, где мог коснуться пальцами, чтобы прощупать пульс. «Ты могла бы», — пробормотал он, — «поговорить со мной как 4 июля». Его зубы слегка прикусили мою кожу. Я вспомнила 4 июля. То, как он остался со мной и Лили после той неприятной истории с Анной и JMD. Как мы с ним пробрались на пристань той ночью. Фейерверк. Один из них, не без помощи Кэмпбелл, взорвался в форме змеи и розы, как раз в тот момент, когда Ник запустил руки в мои волосы, стиснул их в пальцах и сосчитал до 7. На прошлой неделе я отмечала свой день рождения почти так же, только фейерверки были в фигуральном смысле. «С каких это пор ты хочешь слушать о жизни богатых и скандальных?» — спросила я его. Я заставила себя перевернуться на спину и сесть. А через мгновение и встать. Так было лучше. Безопаснее, даже если мое тело протестовало каждый раз, когда я отстранялась от него. «Кроме того», — сказала я, не в силах отвести взгляд от его обнаженной груди. Пальцы так и изудели от желания прикоснуться к нему. «Рассказывать особо нечего. Мы с Лили пока больше ничего не слышали ни о дяде JD, ни об Ане. Мама больше не наносила неожиданных визитов. Между ней и тетей Оливией не было никаких ссор. От друга Кэмпбелл из управления шерифа тоже не было новостей. Ни слова от Виктории и белых перчаток. Даже Грир, казалось, просто ждала, когда срок родов приблизится. «А мне позволено интересоваться, как дела у Лили?» — задал вопрос Ник, сам поднимаясь с постели. Я знала его достаточно хорошо, чтобы понимать, что слово «позволено», да еще и сказанное в таком тоне, должно было уязвить меня. Но еще я знала, что он питал слабость, необъяснимую, к Лили. «Не смотри на него так. Не возвращайся в постель». Зная, что он последует за мной, я поднялась по лестнице из каюты на палубу. «Лилия, она...» Я обдумывала ответ на его вопрос, когда увидела, что кто-то загорает на носу лодки Ника. «Здесь». С 4 июля поведение Лили не вызывало у меня особой тревоги. Она не била кулаками по стенам, больше не жаловалась на головные боли, но я не могла избавиться от ощущения, что она была бомбой замедленного действия, которая вот-вот взорвется. «Все в порядке?» — спросила я ее, решив, что ты здесь делаешь, и так подразумевается. Лили перевернулась на живот. «Все в порядке. Я просто хотела немного позагорать». Она отвернулась в сторону, закрыла глаза и добавила небрежным тоном, словно это не имело никакого значения. «И я только что рассталась с Уокером». Когда стало ясно, что я больше ничего не добьюсь от Лили, и что она не собиралась покидать лодку Ника и не нуждалась во мне, Вот спасибо большое, конечно. Я позвонила Кэмпбелл. Попытки поговорить с ней несколько осложнились из-за голосов, которые я слышала на заднем плане. Один из них принадлежал Уокеру. Другой был похож на голос Буна. Мне потребовалась почти минута, чтобы осознать, что третий был женским. Я спросила Кэмпбелл, кто там, и она не стала мне врать. «Только не реагируй слишком остро, но Уокер пригласил друга». Они с Лили только что расстались. «Какого друга?»